Александр II потом сказал Горчакову: «Не обращайте внимания, мой дядя уже стар. Государь, еще Тацит в глубокой древности предупреждал, что германцами движет зависть к другим народам». «Ну, Тацит, кто его сейчас читает?» «Да, государь, сейчас все читают Ренана, а тот пишет: у немцев мало жизненных радостей. Для них наивысшее наслаждение — это ненависть и подготовка к войне. Ты должен умереть, иначе погубишь Германию». С такими словами немецкий рабочий Кульман по имени Бандарь по профессии набросился на канцлера, когда тот гулял по тихим улочкам Киссингена. Бисмарк не успел увернуться, и кинжал глубоко вспорол ему руку. Пришлось лечиться. Одной рукой канцлер листал газеты. Осенью пришло из России известие, что в ней провели первый в истории призыв новобранцев по новой системе. «Сколько же это дало русской армии миллионов штыков?» — раздумывал Бисмарк. Мольтке он сказал: «Вот что, дорогой фельдмаршал, Россия что-то много стала кричать о мире, а это значит, что она готовит войну». «Вы думаете, Афганистан? Война с Англией?» «Нет, я убежден, что кулак России обрушится на Турцию. Султан нагнал в Болгарию многие тысячи черкесов, бежавших с Кавказа, и они творят там неслыханные зверства. Вырезают целые деревни, матерям вспарывают утробы и запихивают в них кричащих младенцев. Я знаю русских, они очень отзывчивы на чужие страдания». «Какое же это имеет отношение к нам?» «Никакого. Хотя из этого дела можно выжать немало масла, чтобы жарить потом лепешки для Германии». Временно окопавшись в обороне, Бисмарк не сдал позиций. Он жил мечтой о полном разгроме Франции, чтобы французы до конца XIX века шатались от голода, нищие и оборванные, а их страна стала бы покорным германским вассалом. Но он понимал: разгром Франции возможен лишь при попустительстве России, чтобы русская дипломатия закрыла глаза на то, как дюжи и фрицы и михели насилуют несчастную Жанну. «Русским надо что-то дать», — решил он. «Лучше всего в таких случаях дарить то, что самому не принадлежит. Пусть они лезут выручать болгар, а взамен я потребую от них Францию. Ну а вы, Мольтке, еще разок припугните Бельгию». Кстати, выпал удобный случай для запугивания. Полиция Брюсселя арестовала рабочего медника Дюшена, который проповедовал, что Европе теперь не жить спокойно до тех пор, пока не будет уничтожен Бисмарк. Дюшен брал Бисмарка на себя. «Пусть я погибну, но этого пса растерзаю». Бельгийский король, боясь фурор Теутоникус, велел судить Дюшена построже. Но суд присяжных оправдал медника, ссылаясь на показания очевидцев, которые видели, что Дюшен сначала выпил горькой можжевеловой, а потом отлакировал ее пивом. Разве можно судить человека за пьяную болтовню? Бисмарк получил повод для вмешательства. «Бюлов», — наказал он статс-секретарю, — «вы, дружище, составьте ноту для Брюсселя похлеще. В ней Германия должна требовать от Бельгии изменения в ее законодательстве». Брюссель, не кривя душою, ответил, что, слава богу, составление законов принадлежит не внешней, а внутренней политике. Бисмарк извлек из сейфа целую пачку бумаг. «Будем играть на чистоту», — сказал он послу Бельгии. «Тут у меня заготовлены впрок ноты протеста для вас, которых мне хватит на целых полгода, в месяц по штуке. А потом я погляжу, как бельгийцы станут принимать на ночь снотворное». Вскоре он указал Бюлову: «Телеграфируйте в Петербург нашему послу, принцу Генриху VII Рейсу, пусть срочно скажется больным и выезжает, взяв курьерские прогоны до Амстердама, откуда тишком переберется в Бон, где и затихнет. Вызывайте ко мне фон Радовица и готовьте на его имя верительные грамоты для Петербурга». «В каком обозначить ранги?» — спросил Бюлов. в ранге чрезвычайного посла Германской империи. Начиналась разведка боем. Мольтке